Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Если, братья и сестры, вот это стих или место перевести на обыденной жизни, на прилавках или там на полочках лежит хлеб, а внизу написано, кто будет кушать этот хлеб, никогда не умрет. Это можно представить, как, сколько вокруг этого хлеба, наверное, собралось людей, которые бы смотрели, толковали, там спорили, может, доказывали, опровергали. И на всех уровнях, я думаю, что... И если только бы поверили люди в это, ну, тогда можно представить другую картину, что этот хлеб бы был в каких-нибудь золотых ящичках, наверное, на больших таких тайных замках, и достался он только отдельным некоторым людям, которые имели бы большие суммы денег и прочее, и прочее. За этот хлеб бы, наверное, убивали друг друга и взламывали магазины, сейфы или что, ну, если так представить. Ну, вот хлеб, да? Вот кто отрежет, съест кусочек, все, он не умирает. Ну, представляете, чтобы это было, да? А вот сегодня этот хлеб есть, и очереди нет. И никто не, как бы сказать, ну, не старается продавать имение там, что купить этот хлеб. Если это и было раньше, может быть, то сегодня, считай, что Библии у нас полно, и какие мы хотим. Я иногда смотрю, у меня и маленькие есть, и побольше. Я обычно дома читаю покрупнее, чтобы легче читать. И еще, когда было такое время? Я помню, когда я в армии был, и вот один брат, кажется, мне подарил Евангелие. Так я был так рад этому Евангелию, что я не знал, куда его девать, как его вообще держать, что это теперь твое. А потом в Москву кто-то поехал, и я говорю сестрам, там есть симфонии. А ни у кого не было, это в армии, в Надежинске. Ну и там братья собрали кое-что, какие-то гостинцы. Там надо, говорит, хорошо подойти, чтобы что-то получить. Ну, я помню, варенье какое-то передали там. Ну, это все там верующие. Привезли симфонии. Точно. Хотя за деньги, ну, это же я вообще не видел, что это такое. А сегодня, смотрите, братья и сестры, сколько много у нас вот такого хлеба, да? Когда Христос говорил с людьми об этом хлебе, то они говорят, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Вот каждый день. Ну, давайте мы теперь так немножко реальнее подойдем к этому вопросу. Христос говорит так, хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Нет никаких комментариев. Едущий его не умрет. Все. Значит, вот это хлеб небесный. Это хлеб, шедший с небес. И он говорит, что отцы ели манну, это ангельская пища, так написано. Значит, каждый день она появлялась у них там, как роса, такое мелкое, круповидное, они собирали, и они ели. Но оно было чудо, что не то, что сам эта манна, она производила особое действие, а чудо было в том, что оно каждое утро появлялось там. Как утром сходит, так есть. На следующее утро опять, к обеду она тает. Утро. Вот это было чудо. Но Христос говорит, они ели и умерли. Что мы сегодня едим этот хлеб, умираем? Что они ели этот хлеб? Это был ангельский хлеб, но не хлеб жизни, не хлеб, который дает жизнь. А вот этот хлеб, небесный хлеб, таков, что едущий его не умрет. И хотелось бы добавить, верим ли мы это? А? Правда, братья и сестры? У нас как-то один брат пришел, говорит, мне снился сон, что как будто кто сказал, что вот то, что вы проповедуете, это истина, так оно и будет. А он думает, неужели правда? А я говорю, слушай, Андрей, а ты что, сомневаешься в том, что ты проповедуешь? Он потом поймет, да нет, вроде бы. Но так, что это все так, я не думал. Правда? Так может быть. Значит, мы говорим, Но мы же не свое говорим, мы говорим то, что написано. Так вот, Христос говорил людям, а что люди делали? Они не верили. Он, когда начинает дальше говорить, он говорит, да что за слова? Ну как можно верить? И что? А как понять, что он хочет свою плоть нам дать, свою кровь? А он говорит, истина – это пища, это питье. Да что? Мясо человеческое, если кушать? Как? Непонятно. А вот нам, братья и сестры, понятно ли нам, хлеб, который сходит с небес, таков, что едущий его не умрет? Я такой пример слышал от одного брата. Он был инструктором райкома. Это когда советская власть организовалась. И вот он был очень видный человек там в руководстве. И ему дали задание сжигать всю литературу. Обыски были, забирали братьев, христиан. И вот вся эта литература духовная, там не только Библии, там и письма разные, все, что было, все ему доверяли, он должен сжигать. И вот он разжег печку, он мне говорит, круги вот эти сняты, и прикидал туда потихоньку. Читают и туда, читает и туда. И вот попалась Библия. И вот он думает, интересно, он сам никогда еще не видел Библию, не держал в руках. Но это божественно, это против советской власти, это же антис, это же и так дальше. Ну, сжигать. И вот он поднес ее к печке, хотел бросить, а рука не раскрылась. Мне кажется, я вам уже рассказывал это. Это для меня был такой интересный пример. И вот так подержал, а рука вот так как держит, так и держит. Он ушел назад, заработала рука. Библию может ложить, может взять. Думаю, интересно. Но я же коммунист, я атеист, Бога нет. Эту книгу сжигать, это антисоветская. Он снова несет и опять к этому. И снова его рука. Не двигается ни один палец. Он как зажал, так и все. Не может он бросить эту книгу. Его стало не по себе. Он отошел, опять рука заработала. Положил книгу. И в третий раз, в конце концов, сколько времени я провожусь от книги, у меня куча еще делов, я должен. И снова третий раз, и третий раз он не мог бросить. И это для него было такое чудо. Он тогда отложил ее, и начал заниматься другими книгами там, и взял домой. И вот читал он эту Библию. 2 года он ее читал один. Жена у него была сильно православная. Мне кажется, через 2 года, или может через год. Но продолжительное время он ей нет-нет, что-то прочитает, нет-нет, что-то прочитает. И он узнал, что иконы – это не Бог. Это просто человеческое, там как нужно служить, он понял, как нужно каяться. И вот он дома покаялся. Он принял Господа. Потом жене говорит, слушай, вот икона это не Бог, вот в Библии так написано. Ты опять что-то вычитал. Он говорит, знаешь что, давай спробуем, Бог сгорит или не сгорит? Нет, не сгорит. Давай попробуем. Вот брось икону, если она не сгорит, это Бог. Тогда повесим будем. Если она сгорит, не Бог. Она сперва долго не хотела. Потом он ее одно место прочитал, второе. Ладно. И вот как-то разожгли печку, топили. И я уже не знаю, или он это сделал, или она. Бросили печку, они все сгорели. Она увидела, что сгорели, схватила что-то и давай его колотить, давай его бить, давай она по-всякому, давай. Что я сделал? Ведь мы же договорились. Бог не сгорает. Если оно сгорит, это не Бог. Долго он с ней беседовал, наконец-то все-таки. И вот, когда он так вот стал на улице читать своим соседям Библию, одним, вторым. И вот вдруг пробегает один, говорит, слушай, вот там приехали какие-то люди, они такую же Библию читают, как ты. И, кажется, так же объясняют, как ты. Не хочешь ли узнать? Пошел он, познакомился. А это, оказывается, были братья наши. Приехали туда, в эту деревню, по какому-то поводу, я уже не помню. И так, говорит, я самородок. То есть ни от кого-то, никто мне не сказал о Боге. А вот Библия, да? Хлеб, сшедший с небес, таков, едущий его не умрет. Смотрите, здесь не сказано условие, но он взял этот хлеб, да, и стал его кушать. Вот это главное, братья и сестры. Значит, здесь надо понять, я, наверное, затрудняюсь, как объяснить себе и вам, что читать, тут не сказано, кто будет читать Библию. Тут не сказано, кто будет изучать Библию. Не сказано, кто будет проповедовать эту Библию. А сказано, хлеб это таков, который будет его есть, то есть кушать. Вот он не умрет. Да? Теперь смотрите, простой хлеб, физический хлеб, далеко не все. Если смертельно больной будет кушать хлеб этот земной, ну, все равно умрет. Правда? Если ребенок здоровый, он будет кушать, или подросток, мы живем этим хлебом. Но удивительно, и земной хлеб, он никогда не надоедает. Ни одна хозяйка не сказала, надоел нам этот хлеб, не будем больше ставить на стол. И все люди, которые вот так привыкли, в первую очередь смотрят, суп есть там, то, сидят. А хлеб? О, да, хлеб же забыл. Все. Все полно. Как только хлеб появился, кажется, вот все. Будет чай, да? Будет что-нибудь там в чаю. Ну, будет хлеб на столе, никто уже не будет смотреть по месту. Все, хлеб взяли, поели. Но этот хлеб земной, при условии, если сердце здоровое, если легкие правильно дышат, если там желудок нормально работает, да? То есть длинная цепь, если, вот тогда это земной хлеб. А вот здесь условий нет. В земном хлебе. Хлеб это таков. Кто будет кушать, тот не умрет. Значит, смотрите, зависит от того, насколько мы употребляем этот хлеб нормальный, то есть, ну, не нормальный, а земной этот хлеб. Вот так будет наше здоровье, наша сила. Но при условии, что наш организм правильно будет функционировать. Теперь смотрите. Духовный хлеб. У него нет условий. Если больной человек, если у него легкие не работают, если зубы нет, или глаз нет, или что-то. А вот духовный хлеб – это хлеб жизни. Однажды один безбожник долго доказывал, что нет Бога. И вот говорит Ленин или Иисус – это одинаково. Вот что труды Ленина, труды Маркса, ну что Евангелие – это одинаково. А там одна девушка была, только покаялась. И вот она уже не могла терпеть. Когда тот кончил, у кого есть вопрос? Она говорит, у меня есть. Можно мне сказать несколько слов? Ну, а тот, наверное, не знал, что это выходит на сцену, где и тот стоял безбожник. А у нее была Евангелька маленькая. Она говорит, как вы назовете человека, который при смерти умирает, и ему пришел посетитель и читает «Капитал». А все говорят, ненормальный. Ну, умирающему человеку читать теперь труды Маркса, да? «Капитал» – это его труд. Она говорит, а как вы назовете человека умирающего, и подошел посетитель и читает ему Евангелие? Это нормально. Ну, это публика, это все неверующие. Ну, вот видели вы, товарищи, разницу между тем и тем? Это ненормальный умирающий, ему капитал не нужен. Ему не нужны никакие научные труды. Ему нужен что? Хлеб небесный. И вот она говорит, я не собиралась здесь доказывать, но оно уже видно, да, превосходство. Ну и второе, у меня нету много. Ну вот одна евангелька, я могу подарить, кто хотел бы эту книгу. И вот, а все тянут руку, мне. Ну, говорит, на эту видели? Все, и пошла. Доказано, что действительно умирающий человек. Но если напоследок, последнее дыхание у него есть, и если ему сказать о небесном хлебе, то этот хлеб, он сразу начинает действовать в этом человеке, да? И этот человек, если он его съел, он не умирает. Что происходит, братья и сестры? Вот у этого человека, который не мог бросить печку Библии, что у него произошло? Во-первых, он понял, это не просто что-то такое. Это необыкновенная книга. И Бог ему это открыл. Хотя не всем это так открывает, но в основном каждый человек понимает, что Евангелие, Библия – это непростая книга. С другой стороны, когда он читал эту Библию, то в нем, в его сердце эта Библия работала. Вот свойство, вот это как раз, как бы сказать, это таинственная сила, которая, ну, в отличие от другого хлеба. Хотя тот хлеб тоже производит, тоже большие действия, но все это временное, да? А небесный хлеб вечное. Я помню, как сестра моя двоюродная пасла, я забыл, или овец, или телят в степи, и вдруг у нее появилась жажда Слова Божьего. У нее дома, у мамы была Библия, старенькая, но она по-немецки, а она не знает немецкого, училась на русском. Давай учить по-немецки. И вот она там, в степи, выучила кое-что, начала читать эту Библию. И вот эта Библия ей открыла, что она погибшая, что если не покаяться, она умрет. И вот, говорит, мне кажется, вот у нас там была такая, ну, как бы, ну, как назвать, не ров, а, ну, углубление такое большое, да, как яма или что. И вот такой обрыв, как бы, с одной стороны. И вот мне кажется, что если я не покаюсь, вот так вот провалюсь, как в этом, и все, и погибну. И настолько это действовало, она там, в степи, она молилась Богу. Там, хотя покаяние, может, после повторилось, но все-таки она нашла успокоение. Значит, что делает этот хлеб жизни? Он работает в каждом сердце. Во-первых, он открывает, кто мы такие, да, грешники, или что нам нужно. Во-вторых, она открывает нам, что делать нам. Не то, что я прочитал сейчас, и все, я буду теперь жить вечно. Не то, да? А этот хлеб жизни, он начинает работать в нашем сердце. И работает так, что человек, который вот употребляет это, он научается, что делать, как, когда, чему. Как один говорит, покаялся только. И когда он встретил своим миссионером, который ему проповедовал, он говорит, что интересно, мой хозяин не любит вино. А этот миссионер не понял. Говорит, какой хозяин? Ну, новый мой хозяин, кому я сейчас служу? А говорит, а кто твой хозяин? Ну, как же, ты же мне указал на Бога. А почему он не любит? А говорит, я жене сказал, нет, жена говорит, водку, вино ставить на стол, он выпивал раньше. А он говорит, а я не знаю, он мне ничего не сказал, этот миссионер, можно, нет? Ну, ставь. Говорит, поставил, начал молиться, не может молиться. Он говорит, а в чем дело? А ну-ка сними. Она сняла, помолился. Значит, он вино не любит. И вот миссионер говорит, что мой хозяин новый, он, оказывается, вино не любит. А как ты понял? А вот так. Смотрите, это делает этот хлеб жизни, да? И вот так, шаг за шагом, он производит в нас вот такую работу. Ну, а я хотел бы теперь немножко вернуться. Хлеб, шедший с небес, таков, едущий хлеб сей будет жить вовек. Почему этот хлеб не для всех одинаковый приносит пользу? Ну вот смотрите, хлеб таков, едущий не умрет. Значит, вот съел, все, этот человек не умирает. А сколько людей умирает? Сколько есть Библии у людей, Евангелии, другая литература духовная, а люди умирают. Сегодня, мне кажется, редко, я вот у кого спрашиваю, вот так езди в поезде, у вас есть? В основном у всех есть. Там какие-то приехали, раздавали, там. Это редко, чтобы у кого ничего не было. В основном настолько Бог обильно благословил вот эти годы, что мы получили, ну, возможность бесплатно раздавать вот этот хлеб жизни. Но, а если сегодня посмотреть процент, какой процент все-таки не умрет? Очень мало, очень мало. В чем дело? Почему так? Значит, здесь вопрос один. Да, едущий его не умрет. Не смотрящий, не хранящий на полках, не читающий, не изучающий, как я уже сказал, а едущий. Вот это секрет. Тот, который ест его, вот он только может получить вот эту силу, и он не умирает. Братья и сестры, давайте мы хоть чуть-чуть остановимся на этом вопросе. Что значит едущий? Что значит кушать его? что значит откусывать, жевать и проглатывать. Что значит? Как? Постоянно, каждый день. Исполнять, жить, да? Еще у кого как? А? Должно, чтобы растворилось-то. Когда мы рождены свыше. Нет, там же он не говорил с рожденными свыше. Он говорил со всеми людьми. И вот сегодня человек читает это место. О, интересно. Хлеб это такой, едущий его не умрет. Значит, кто его ест? Я встречал таких людей, которые Библию знают. Вы знаете, ну, чуть ли не сказал наизусть. И может цитировать. И может и объяснять, а погибший человек, погибший, да, в православии навряд ли, нет, они не знают Библию, они даже батюшки не знают Библию, они знают некоторые ихние предания, но Библию они не знают. Но есть люди, которые Библию знают, я говорю, это на удивление они знают Библию. Одна сестра мне рассказывает, говорит, мой муж бывший, он мог любого уговорить на основании Библии. Он вот так раз, раз, раз, и я согласилась, вышла за, и чуть сама не погибла, и он погибший, понимаете? Поэтому я уже много насмотрелся, знающих Слово Божие. А жизни нет. Вот поэтому это все-таки не так просто. У меня однажды один человек говорит, моей жене, говорит, намного легче, чем мне. А в чем дело? Она неграмотная. Ей сказали так, она поверила. Она сегодня ходит, поет, радуется. А я грамотный, я образованный, а я не могу радоваться. У меня вот каждый вопрос в Библии, я читаю и думаю, да что же это за Авраам, да как же он мог, да откуда, нет, не то. Да что это? И вот начинаю и критикую эту Библию. Не могу я радоваться, не могу я... ну, нету, да? А моей жене проще. Но он сослался на то, что она неграмотная. То есть она как тот мальчик пришел в школу и говорит, мама, теперь я знаю, что кит не может проглотить Иону, потому что горлышко маленькое, говорит. А мать говорит, сыночек, да если бы было написано, что Иона проглотил кита, и этому я поверила, потому что это Библия, да? Вот разница, вы понимаете? Во-первых, чтобы читать Библию, то есть чтобы кушать эту Библию, надо поверить. Поверить надо, да? Хлеб, который будет кушать, он таков, что не умрет. Значит, нужно иметь голод духовно, нужно поверить вот в это. Это, я думаю, первое. Второе, нужно просить у Бога, чтобы он научил употреблять. Ну, как вот маленькие дети, они же не могут хлеба кушать, да? Они могут соску сосать, они могут молочко. Там, ну, а если печенюшки, то размоченные. А хлеб он не может кушать, да? Для того, чтобы съесть хлеб, нужно иметь зубы, да? Нужно уметь просто его кушать, употреблять. Нужно уметь. Так вот, смотрите, один молодой человек, грамотный, встречает знакомую бабушку, говорит, Иван Семенович, ты читал Библию? Нет. Почитай. А что? Почитай. Вот увидишь. Встречаются потом в следующий раз, говорит, ну что, Иван Семенович, читал Библию? Читал. Понял что-нибудь? Ничего не понял. Да ты же, наверное, читал с папироской. Ну да. Выбрось папиросу. Библию кто же берет с папиросой? В следующий раз он встречает, ну что, Иван Семенович, понял? Ничего не понял. Опять с папирос. Нет, выбросил. А ты молился? Нет, не молился. Ну, кто ж Библию читает без молитвы? Ты скажи, Господи, благослови вот мое чтение. Через время встречает, ну что, Иван Семенович, читал. И что? Понял. Что понял? Многое понял. Но читай с молитвой. И этот Иван Семенович, это стал потом пресвитер Кемерской церкви. Когда он начал, значит, что? Господи, благослови, да, то, что я читаю. Помоги понять это, что я читаю. Вы заметили, братья и сестры, вот один раз мы сели и почитали. Ну, прочитали главу, может, прочитали две главы, может, три. Ну, время уже много, закрыли и пошли. И особо ничего не получили. Бывает такое? Другой раз взял Библию, почитал стих, два. Что не стих, то новое, да? Что не стих, то обновление. И в конце концов падаешь на колени, думаешь, какой чудный Господь. Встал, окрыленный, сила прибавилась. Готов теперь снова туда же идти, но совсем другой. Какая разница? А? Один раз этот хлеб жизни дал тебе импульс, силы. Другой раз ничего не получилось. И я хочу вам сказать больше. Если один раз так читать безрезультатно, второй, третий, четвертый, день, два, три, четыре, ты уже не будешь тот христианин. Хотя регулярно, по формальности, по фарисейски ты читаешь. И если спросили, ты читал, читал. А что надало? Ничего. Почему, братья и сестры? Один раз ты ел, а второй раз ты не ел, ты только смотрел. Бывают же такие скромные люди, приглашают за стол. Да не, извините, ну ладно, посижу с вами. Ну сидит, ну сиди на здоровье. Один ест, второй сидит. Что он, сил получил, прибавилось? Эти наелись, пошли работать, а он еще так будет смотреть, умрет, правда? Так вот, братья и сестры, вот так и вот это, да? Но это чуть-чуть. Я хотел бы немножко больше. Вы знаете, братья и сестры, вот Библия – это Слово Божие. Бог говорит через Слово Божие. Но вы заметили, когда вот вы читаете письма, ну, кто-то получил письмо. Допустим, друг написал другу, а вы посторонний человек. Вы читаете теперь это письмо, которое принадлежит тому другу, да? У вас будет один эффект. Теперь вы получили письмо от того же друга. Как вы думаете, разница есть? Большая разница. То вы читали чужое, да? Ну, что-то вы думали, в чем-то вы сочувствовали, но это же не вам. А теперь вы. Так вы раз прочитаете, и второй раз прочитайте, и, может, третий раз прочитать, смотря какой друг, или какой сын там, или дочь, да? И вы уже побыли там, вы уже вместе с ними плачете, если скорбь, вы вместе с ним порадуетесь, если радость, вы просто в один момент стали жить вместе с тем, который написал письмо. Так или не так? Теперь смотрите, мы садимся, читаем Библию. Что это за книга, братья и сестры? Слово уже правильно, что Бог – это «да». А дальше? А? Кому письмо? Кому? Нам или мне? Мне, братья и сестры. Вот это большая особенность. Или, в общем, я читаю Библию. Ну, правильно, это Давид. Это там Моисей, это Елисей, это Илия, это те. О, смотри, какие. Да, ну надо же. Здорово, как у нас один читал «Путешествие пилигрима». Но он не обращенный. Говорит, надо это христианин. Нет, нет, и вывернется. Все восхищался мудростью вот этого пилигрима. Нет, кажется, вот это он. Нет, вывернется. То есть он свой, а он немножко такой крученный. И вот он по-своему. Ему понравился этот. И я так смотрю на него и думаю, ничего ты не возьмешь с этой книги. Ты читаешь, но а не понимаешь. Поэтому, братья и сестры, чтобы кушать, ну, сколько я понимаю, это нужно так поверить, что Бог теперь говорит мне. Вот только тогда я смогу это принять за реальность. Это если вам, но это вам. Если это одной сестре, значит, ей, да? А если мне, тогда при чем все вы? Тогда мне. Если я могу это так поверить, принять, это вы заметили, братья и сестры, когда у нас бывают такие моменты, или сатана подкрадется, начнет, или кто-то нас позовет, или какая-то срочная работа. Но чтобы так вот кушать этот хлеб... Не всегда удается. Не всегда. Если бы мы всегда, каждый день вот так ели, вы знаете, братья и сестры, какие мы были бы упитанные, да? Совсем не такие, как сегодня, совсем не такие. А вот не всегда это нам удается. И вы знаете, я, вот чтобы мне готовиться к проповеди, я не могу вот формально, вот когда я формально читаю, я ничего не нахожу для проповеди. Я читаю иногда час, два, и говорю, не-не, ничего на завтра нету. Потом опять замолчал, ну что, нашел что-нибудь, теперь нашел. Вот один стих, он для меня живой, все. Тут у меня и вдохновение, тут и откровение, здесь и все. А вот пока найти вот это, для меня это бывает проблема. Вот поэтому, братья и сестры, я не все вам сказал. Не сказал я вам исчерпывающий ответ. Но все-таки хлеб небесный – это таков. И здесь, и в этом я не сказал вам все. Вы ищите сами. Но мы теперь знаем, что тот, кто ест вот этот хлеб, он жить будет вечно. Он не умирает. Это да и аминь. Здесь нет никакого сомнения. Братья и сестры, это сказал Иисус. Это сказало небо. Это сказал Отец Небесный. Что хлеб, сшедший с небес, таков. Здесь нет никаких условий. Вот это, если бы сегодня мы могли поверить. Едущий его не умрет. Все. Значит, теперь задача, как кушать, да? И потом мы готовы к жизни вечной. Все, этот человек не умирает. Но когда мы что-то кушаем, друзья, когда мы что-то кушаем, то мы обычно можем определить, в пользу пошла эта пища или нет. Ну, почем? Что ничего у нас не заболело. Если что-то мы плохое кушаем, или порченное, или травленное, сразу начинаются какие-то симптомы, да? Или желудок схватил, или еще что-то. Ну, дает о себе знать. А если прошло, все нормально, ничего не болит, бодрость, сила, значит, съедобное – это нормально. Братья и сестры, можем ли мы проверить, как работает в нашем сердце Слово, в нас, Слово Божие. Можем ли мы поверить? Проверить, то есть. Вот читаем мы Слово Божие, да? Каждый день читаем. Иногда, может, больше, иногда меньше. Какие у нас должно быть признаки жизни или вечной жизни? Понятно, что я говорю? Хотя мне трудно. Как бы вы сказали? Почем мы можем определить, что мы кушаем небесный хлеб? Не смотрим, не читаем, не изучаем, а кушаем. Почем мы можем определить? Как? Радость. Так, еще. Как? Плоды жизни. Тогда может чуть иначе сказать, плоды духа. Да? Там радость, мир, да? Кротость, плод, да, плод. То есть от хлеба жизни будет плод. Кротость, да? Если я почитал Библию, помолился, а у меня внутри бушует, а я не знаю, что делать, эффект есть? Нет. А если я почитал, и такая мысль, пусть мне все обижают, пусть все поносят, а я радуюсь Боге, тогда... Эффект, да? Тогда эффект. Если бы я почитал, поел, помолился, у меня терпение. И тот против меня, и тот против. А я как будто нормально, ничего, да? Значит, плод, да? Эффект. Ну, еще что? Победа, когда искушение. А у меня появилась сила, я поел, да? Маловато, чуть-чуть не сорвался, еще поесть надо, да? Значит, еще сильнее. То есть, когда я ем, у меня будут признаки христианина, да? А как Христос сказал? Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Если этих признаков нет, тогда выходит, я не ем или мало ем. Или не так еще. То есть оно не дает во мне вот той пользы плода. Не может иначе быть, братья и сестры, если бы это я придумал, я сказал, все это неправда. Но так написано, хлеб, шедший с небес, таков, едущий его, не умрет. Значит, имеет силу, да, побеждать, имеет силу терпеть, имеет силу любить, имеет силу благовествовать, имеет силы славить Господа. Вот это как раз... Ну, а нам что больше надо? Больше не надо, да? Вот это как раз и есть. То есть, поесть этот хлеб, братья и сестры, мы часто восхищаемся. Я как-то был свидетелем, когда одни люди жили в городе и все время ели, ну, магазинский хлеб. А потом они попали в такое место, где самопечный такой. И вот я смотрю на них, удивляюсь. Они поели, пообедали, понимаете? Но обедали вот сколько лет. Потом, а можно еще по кусочку хлеба? Ну, возьмите. И вот идут, ну, они шофера были, идут в машине и еще едят этот хлеб. Думаю, надо же, они его, наверное, никогда не видели такой прекрасный. Это действительно, но это земной все-таки, такие люди все равно умирают. Так, братья и сестры, хлеб небесный – это не самопечный, а это божественный хлеб, который – хлеб, шедший с небес. От него не бывает заворот кишок, от него не бывает ни рвота, ничего. От него только польза. Ну, а когда мы делаем вид, что мы едим, а сатана дает какой-то суррогат, вот тогда будет все ужасное. Тогда человек, и так говорят иногда, Библию, если читаешь, этот человек с ума сходит. И не всегда это без оснований. Есть люди, которые глумятся над этим, и действительно они сходят с ума. Но это те, которые не едят этот хлеб, а просто извращают это. Да поможет нам Господь, чтобы мы действительно могли получить мудрость от Бога, и питаться этим хлебом жизни. Хлеб, шедший с небес таков, едущий его не умрет. Аминь. Есть на небе город, чудный город святой, где нужды, болезни и печали нету. Там живут святые, там играют гусли, воздавая славу Господу и Солнцу. Болезни там нет, гасли там свет и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. Oh,